Глава 51. «Все время думаю о тебе, моя Руби Чус. Думаю, что люблю тебя. Ты мне нужна, не могу дышать без тебя. Увидимся сегодня. Т. И смайлик». Руби натянуто улыбнулась и отключила мобильный. Она стояла в прачечной на Хайт-Роуд и наблюдала, как внутри гигантской сушилки медленно вертится ее нижнее белье. Из-за ремонта в кухне сушилка в особняке Тоби не работала, так что Руби пришлось пойти сюда. Не то чтобы она была сильно против, прачечная Руби любила, ей нравились люди, которые приходили в подобные заведения. Это были обычные люди, к которым она причисляла и саму себя. Те, у кого не было стиральных машин, как правило, не имели и ипотечных кредитов, детей, и хорошей работы, а значит, были, как и Руби, птицами невысокого полета. Как правило, это были студенты, или пенсионеры, или иммигранты, которые приехали в страну лишь ненадолго. Руби обожала запах прачечной, сухой и жаркий воздух, ощущение, когда нечем больше заняться, кроме как читать журнал, в ожидании, пока стиральная машина перестанет крутить барабан. Руби любила старинные вывески и старинные стиральные машины. Ей нравилось находиться в таком месте, которое сегодня выглядело точно так же, как и лет 20 назад. Руби включила телефон и снова прочитала сообщение Тима. Нужно было бы ответить, но что сказать, она не знала. Руби еще никогда никому не говорила «я тебя люблю», даже когда была такая возможность. Понимая, что в данном случае она точно слукавит, Руби скривилась. Если бы она сказала эти слова, вся ее жизнь изменилась бы в один миг. У Тима появились бы планы относительно нее. Но хуже то, что Тим, вероятно, ушел бы к Руби от своей жены. Тим не был первым женатиком, с которым она переспала, и все эти шаблонные фразы про неудавшийся брак и черствых жен она успела услышать уже не единожды. По меньшей мере, штук 10 ее мужчин рассказывали ей, как несчастны в браке, как пытаются сохранить семью только ради детей. Но с Тимом было иначе. Ему действительно осточертела семейная жизнь. И по первому зову Руби он бы с радостью оставил свою жену. Хоть сегодня вечером, сию секунду. По первому же требованию Руби. Тим Кеннеди был влюблен в нее, как никто и никогда раньше. Он по 20 раз на дню слал ей смс-ки, дарил цветы и драгоценности. «Скажи она лишь слово, и Тим поднес бы ей свое сердце на бархатной подушечке». Тим был биржевым маклером. Они с женой Софией жили в старинном коттедже в районе Хаммерсмит, всего в паре минут ходьбы от Темзы. Тим и Софи поженились всего год назад, но до этого встречались 5 лет. Детей у них не было, но был бульдог по имени Моджо, из-за которого они, собственно, и составили брачный контракт. Они только что вернулись с какого-то лыжного курорта в Австрии или Швейцарии. Еще Руби знала, что Тим с женой много играет в теннис. Тим любил красное вино и сквош, и беспокоился о своем весе. Софи, судя по его рассказам, была худышкой и по вечерам пропадала в спортзале, а днем работала директором розничной продажи в крупной сети мебельных салонов. Такая жизнь казалась Руби слишком-слишком утомительной. Так что неудивительно, что Тим был без ума от нее. Он никогда не встречал таких женщин, как она, и если бы не цепочка событий, которые привели Руби в тот бар в Сохо, где он был в ту ночь, и если бы она не была в том расположении духа, в котором была в ту ночь, то и не встретил бы. Тим и Руби были из двух совершенно разных миров. На прошлой неделе Тим прямо с работы в рабочем костюме отправился в клуб, где выступала Руби. Он протиснулся между потных мужчин в тонких футболках и женщин с татуировками, сжимая в руке пластиковый стакан пива, просто чтобы послушать, как Руби поет. Когда она сошла со сцены, Тим посмотрел на нее в восторженном изумлении. Глаза его бегали, а губы были не в состоянии сформировать слова, которые он хотел произнести. «Ты великолепна!» — сумел он сказать в конце концов. «Великолепна!» Тим обожал ее. И Руби была вынуждена признать, что ей самой это весьма нравилось. Долгое время в нее никто так сильно не влюблялся, и момент сейчас был как нельзя более подходящий. Вот только Руби Тима не любила. Он ей даже не то чтобы очень нравился, да и секс с Тимом она терпела еле-еле. Но сейчас, когда все вокруг ее предали, Тоби собирался продавать дом, собственная мать отказалась одолжить ей денег. Кон не обращал на нее никакого внимания, а Пол и вовсе ее бросил, Тим оказался единственным вариантом, и Руби нуждалась в нем куда больше, чем даже могла себе представить. Она начала набирать ответное сообщение. «Думаю, я тоже тебя люблю. Увидимся сегодня вечером. Смайлик».